Что тогда? Но это, кажется, больше не висело над ним. Сэм не верил больше в Аделию Лордс, хотя на автоответчике были записаны ее телефонные разговоры. Его интересовала лишь его собственная реакция на то, что произошло. Он вдруг вспомнил, как слушал лекцию по биологии в колледже. Лектор начал с того, что тело человека чрезвычайно эффективно отражает вторжение чужеродных организмов. Сэм вспомнил, что преподаватель говорил так потому, что заголовки пестрели неприятными сообщениями о раке, гриппе, болезнях, передаваемых сексуальным путем, таких как сифилис. Люди были склонны верить, что они более подвержены заболеваниям, чем на самом деле. «Тело человека, — говорил лектор, — имеет в своем распоряжении отряд голубых беретов. И когда на тело человека произведена атака со стороны, леди, джентльмены, реакция отряда незамедлительно и безжалостно, пощады не бывает. Не будь этой армии обученных убийц, каждый из вас умер бы 20 раз, не дожив до следующего года. Главный метод, которым пользуется тело, чтобы изгнать оккупантов, — изоляция. Их сначала окружают, изолируют от необходимых питательных веществ, а затем или пожирают, или истребляют, или обрекают на голодную смерть. И Сэм стал понимать, или ему так показалось, что ум использует точно такой метод, когда его атакуют. На его памяти было много случаев, когда он ложился спать простуженным, а просыпался на следующее утро в полном здравии, тело выполняло свою работу. Пока он спал, шла ужасная война, и оккупанты изгонялись до последнего, хотите, человека или существа, их пожирали, уничтожали или обрекали на голодную смерть. В прошлую ночь он почувствовал, что на его ум надвигается простуда. Сегодня утром оккупант, угрожающий его ясному разумному восприятию, был окружен, отрезан от питательных веществ. Теперь это вопрос времени. И одна часть его предупреждала его самого, что, проводя свое расследование дальше, он, вероятно, будет подкармливать неприятеля. «А вот как все происходит», — думал он. Вот почему мир не наводнен сообщениями о странных происшествиях и необъяснимых явлениях. Ум изучает их, окружает, потом наносит контрудар. Но его одолевало любопытство. Вот в чем дело. Разве не известно, что хотя любопытство убивает кошку, удовлетворение возвращает ее к жизни? Кто? Кто сказал? Он не знал, но думал, что смог бы узнать. В местной библиотеке. Сэм тихо улыбнулся и понес грязную посуду в раковину. И он понял, что уже принял решение. Он еще немного будет продолжать это безумное дело. Совсем чуточку. Сэм приехал на улицу Углов около половины первого. Нельзя сказать, что он сильно удивился, увидев старенький голубой автомобильчик Неюми, припаркованный у дороги. Сэм поставил свою машину позади машины Неюми, вышел из нее и поднялся по шатким ступеням мимо таблички, предупреждающей, что следует выбросить все бутылки, имеющиеся при вас в бочонок для мусора. Он постучал. Но ответа не последовало. Он толчком открыл дверь настежь. Перед ним широкий зал. В нем никакой мебели, если не считать телефона-автомата. Обои поблекшие, но чистые. В одном месте, как увидел Сэм, они были подклеены липкой лентой. «Есть кто-нибудь?» Ответа не последовало. Он вошел, ощущая себя незваным гостем, и прошелся по залу. Первая дверь налево вела в общую комнату. На двери этой комнаты кнопками было прикреплено две таблички. «Друзья, афиш, ваше место здесь!» Было написано на верхней табличке. Под ней висела другая, содержание которой показалось Сэму чрезвычайно значимым и изысканно немногозвучным. На ней было написано «Для времени надо время». В общей комнате были разрозненные, обшарпанные стулья и длинный диван, также отремонтированный лентой, на этот раз изоляционный. На стенах еще лозунги. На маленьком столике у телевизора кофеварка. Телевизор и кофеварка отключены. Сэм прошел по залу, все более ощущая себя незваным гостем. Он заглянул еще в три комнаты, выходящие в коридор. В каждой стояло по две простых кровати, но людей не было. Кровати и комнаты были добросовестно убраны. Но каждая комната имела свою индивидуальность.